я показал зверька Элиасу. Ты знаешь этого зверька, Элиас? Да, сэр, я его знаю. Мне очень, очень нужны такие звери. Если ты мне добудешь еще, я заплачу тебе 1 фунт. Понял? Понял, сэр. Но дело в том, Масса, что этот зверь выходит только ночью. Чтобы ловить его, нужен охотничий фонарь. Ясно, но ты во всяком случае скажи всем в Эшебе, что я за такого плачу 1 фунт. Ладно, сэр, я им скажу. А теперь обратился я к Бобу, хорошенько завязывая мешок с драгоценным уловом. Скорее пошли в Мамфи. Посадим его в подходящую клетку, чтобы можно было как следует рассмотреть. Мы собрали все снаряжение и проворно зашагали через лес в Мамфи, поминутно останавливаясь, чтобы заглянуть в мешок и удостовериться, что драгоценному экземпляру есть чем дышать, и что он не исчез по мановению какого-нибудь грозного ю-ю. Уже за полдень мы достигли Мамфи и с громкими криками ворвались в дом. Нам не терпелось похвастаться нашей добычей перед Джеки и Софи. Я осторожно приоткрыл мешок. Галага высунул оттуда голову и обозрел каждого из нас по очереди своими глазищами. «Какой же он милый!» — сказала Джеки. «Какой он славный!» — подхватила Софи. «Да», — гордо отозвался я. «Это...» «Как мы его назовем?» — перебила меня Джеки. «Надо придумать для него хорошее имя», — сказала Софи. «Это чрезвычайно редкий», — снова начал я. «Может быть, пузырь?» — предложила Софи. «Нет, какой же это пузырь?» — возразила Джеки, критически обозревая зверька. «Это Эотикус элегантилус». «А может быть, мечтатель?» «Еще никто не привозил». «Нет, на мечтателя он тоже не похож. Ни в одном европейском зоопарке. А если пушок?» — спросила Софи. Я содрогнулся. «Если уж непременно давать ему кличку, назовите его Пучеглазом», — предложил я. «Правда», — воскликнула Джеки, — «это подходит». «Вот и хорошо», — продолжал я. «Очень рад, что крещение прошло успешно. А как насчет клетки для него?» «Клетка есть», — ответила Джеки. «Об этом не беспокойся». Мы пустили зверька в клетку, и он сел на пол, глядя на нас все с таким же ужасом. «Правда, милый», — твердила Джеки. «Крошка», — ворковала Софи. Я вздохнул. «Сколько их не вразумляй, моя жена и мой секретарь, увидев что-нибудь пушистое, неизменно будут впадать в отвратительное сюсюкающее умиление». «Ладно», — покорно сказал я, — «может быть, вы покормите своего крошку? Тем временем другая крошечка пойдет в комнатку и выпьет глоточек джинчику». Часть вторая. Снова в Бафуте. Глава третья. Звери фона. Письмо с Нарочным. «Мой добрый друг, я рад, что ты снова прибыл в Бафут. Я приветствую тебя. Когда отдохнешь после путешествия, приходи ко мне. Твой добрый друг — фон Бафута». Вернувшись из Эшеби, мы с Джеки поставили на грузовик клетки с теми животными, которых уже добыли, и поехали в Бафут, оставив Боба и Софи в Мамфи, чтобы они попытались приобрести еще каких-нибудь обитателей влажного тропического леса, а потом догоняли нас. Путь от Мамфи до Нагорья долг и утомителен, но для меня он полон очарования. Первая часть дороги проходит через густой лес в долине, где лежит Мамфи. Грузовик, зазывая, трясся по красной дороге между могучими стволами, на которых висели гирлянды лиан. Со звонкими криками носились стаи птиц-носорогов, парами летали желтовато-зеленые турако. Их крылья в полете отливали фуксином. На стволах деревьев, лежавших вдоль дороги, оранжевые, синие и черные ящерицы спорили с карликовыми зимородками из-за пауков, саранчи и прочих лакомств, которые можно было найти среди пурпурных и белых вьюнков. На дне каждой лощинки струился ручей, перекрытый скрипучим деревянным мостиком. Когда машина форсировала поток, тучи бабочек взлетали с влажной земли и кружили над капотом. Часа через два дорога полезла вверх, на первых порах чуть заметно, делая широкие петли. Над низкой порослью, будто чудом выросшие зеленые фонтаны, высились громадные древовидные папоротники.